Царям уготована скромная Петропавловка, а Лермонтов обрел свободу, о которой столько мечтал. Мчись же быстрее летучее время, душно под новой бронёю мне стало. Смерть, как приедем, поддержит мне стремя, слезу и сдерну с лица я забрала. Пленный рыцарь.